Сейчас. Александр Шишковчук. Профессионалы. Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. Цветастый фургон не спеша припарковался возле стоэтажного бизнес-центра. Машина, конечно, привлекала внимание, но так и задумывалась. Несмотря на веселую мультяшную раскраску, люди внутри серьезны, собраны, по-деловому аккуратны. Еще бы, ведь они профессионалы. Наклонившись, второй окинул быстрым взором здание через лобовое стекло, спросил. «На самый верх! Боишься высоты?» Усмехнулся из глубины салона первый, проверяя содержимое ярко раскрашенных сумок. «Нет!» — второй пожал широкими плечами. Третий вытащил ключ из замка зажигания и обернулся. «Как мне идти с вами?» «Естественно», — ответил первый. «Их будет много?» Нервно дернулся четвертый, новичок в их команде. Первый нахмурился, да и брови. Он был против привлечения к делу необстрелянного юнца, но контора, как всегда, настояла на своем. «Увидим. Пошли». Дверь с нарисованным безумным лисом отъехала в сторону. Подхватив поклажу, четверка выпрыгнула на асфальт. Оценив обстановку, спокойным шагом двинулись к ходу. Закатное солнце кислотным акрилом красило дома, машины, прохожих. На них оглядывались, кто-то даже сфоткал на телефон, но без ажиотажа, кого только не встретишь в центре Москвы. Первый чуть замедлил шаг, придержав за рука второго. «Паша, ты в порядке?» — сказал в полголоса, чтобы не слышали третий и четвертый. «Полном!» — выдохнул напарник. «Тяжело дышишь, таблетки ел?» «Против возраста не придумали таблеток, Борис!» «Ты не ответил на вопрос». «Конечно, я принял эти проклятые таблетки». «Тише. Мы с тобой 30 лет делаем эту долбанную работу. Не беспокойся за меня». «Это моя обязанность», — отчеканил первый. «Дело на особом контроле». «Не подведу», — буркнул второй. Первый не ответил, распахнули стеклянные двери, он пропустил второго, еще раз огляделся, ничего подозрительного и прошел внутрь. Милая дама на ресепшене приподняла безупречные брови, но охранник что-то шепнул ей в ушко и едва заметно кивнул. Первый не беспокоился, контора всегда заботится о мелочах. Забились у лифт, седая пафосная тетушка с собачкой собралась было заскочить в кабину. Третий преградил путь, подняв тяжелую ладонь в перчатке. «Езжайте на другом лифте, девушка!» Старушка открыла рот, мерзко тявкнула собачонка, окинув четверку полным презрения взглядом, вздернула нос и отвалила. «Девушка!» — прыснул второй, едва закрылась дверь. «Моя мама, наверное, младше этой бабки!» «Ничего вы не понимаете в женской психологии!» — ответил третий. «Если отказываешь даме, нужно сделать комплимент. Это вызывает определенный когнитивный диссонанс в ее психике». «Ай, хватит! Не грузи своей философией! Политкорректность не доведет до добра. Впустил бы бабку вместо было. К чему лишние конфликты?» «Ненавижу собак. Просто терпеть не могу. После того корпоратива в «Газпроме» в прошлом году...» «Денис, прости». Второй хлопнул по плечу. «Забыл совсем, меня же тогда не было с вами. В Турцию летал с супругой. Прости, что затронул эту тему». «Да пустяки, Павел Сергеевич, проехали». Лифт спокойно набирал высоту. Первый искоса наблюдал за четвертым через отражение в зеркале. Стажер беспокоил все больше. Две дорожки пота пересекли висок, впалую щеку. Как такого нервного взяли в контору? Откуда он пришел? Какое заведение за плечами? Навести справки первый не успел. Задание свалилось резко, как снежная лавина. Времени на подготовку почти не было. Поэтому выбрали их, самых опытных, прожженных и циничных. Ох, подведет этот дрищ. Ох, подставит контору. Вот будет позор. Первый пообещал себе не спускать глаз молодого. «Сколько им лет?» Четвертый неожиданно остановил бегающий взгляд, поднял голову. «От 5 до 7», — ответил первый, переглянувшись со вторым и третьим. «А родители?» «Мамочки в основном, но ими займется Денис». Третий улыбнулся, мечтательно закатив глаза. «Я... просто я никогда...» «Знаю», — кивнул первый. «Все мы помним, каково это впервые, но сейчас я скажу одну вещь, Дима». Четвертый уставился на него, приоткрыв рот. «Эти маленькие ублюдки чуют страх, а это смерть в нашей работе». Второй и третий захохотали, глядя на лицо четвертого. «Правда?» «Шутка», — позволил себе улыбнуться первый. «Правдивая, но если подведешь, я тебя лично закопаю, усек». Четвертый кивнул. Его веко дернулось, когда первый протянул руку. «Стой ровно, блин, у тебя грим потек, дай-ка подправлю. Паша, а ты поправь парик». «Приехали», — хрипло произнес второй. «Ну, с Богом, пошли». Под радостный визг детишек, аплодисменты, смех, 4 клоуна вынырнули из лифта. Первый наметанным взглядом окинул помещение, выделяя цели. Просторный зал, разноцветные горсти надувных шариков, взлетающие конфетти. Под высоким потолком важно баражирует большой мультикоптер, снимая на видео веселое торжество. Виновник праздника, именинник Антошка, сидит прямо по центру на высоком стуле. Пухлая, капризная физиономия. Рядом женщина с достаточно вольным для такого мероприятия декольте. Их он возьмет на себя. Четвертый рядом, пусть набирается опыта. Третий и второй привычно заняли правый и левый фланг. Смешно кривляясь, кидая шутки, дешевые фокусы. За них он спокоен. Дальше пошла привычная стандартная программа. Мизансцены, трюки, наивные конкурсы с глупыми детьми. А четвертый ничего, освоился. Но первый все равно держал его в поле внимания. Очень серьезный заказ, очень серьезная сумма на кону. Господи, пусть все пройдет удачно. И он сможет заказать ту славную 30-футовую яхту, которая ждет во Флориде. «Ну а теперь...» Зычный голос первого легко перекрыл царящий гам. «Главный подарок для нашего славного Антошки!» «Милый, сейчас дяденька-клоун сделает тебе сюрприз!» «Пусть делает!» Сорванец швырнул на пол недоеденную конфету и повернул перепачканную сладким рожицу. «Как же вы классно все организовали! Обязательно выложу в Инстаграм!» Услышал первый возглас стоящей неподалеку девицы с айфоном. Он достал большую коробку с серебристыми звездочками. Антошка довольно заулыбался. Мамашки в нарядных платьях подступили ближе. «Пусть первым заглянет герой торжества! Это подарок для него!» Воскликнул первый, кивая четвертому. Засунул руку через специальное отверстие внизу коробки. Никто ничего не заметил. Впрочем, как и планировалось, сюрприз был новый и еще не набивший оскомину избалованной публики. «Загляни внутрь, малыш!» — пропела мамаша, отходя в сторону. «Не бойся!» «Я ничего не боюсь!» — визгнул Антошка, приподнимая крышку и засовывая любопытный нос. «Это...» Первый прекрасно знал, что увидел малолетний негодник, дуло автоматического скорострельного пистолета «Сапфир-230Р». Где «Р» означало возможность стрельбы разрывными патронами, которые, собственно, и находились в магазине. Время замерло, и он нажал спуск. «Чё за херня?» Очередь ушла вверх, взрывая гирлянды воздушных шаров. «Четвёртый, сука!» Он отвел его руку. «Вот пидорас!» «Что же ты наделал, гондон?» Успел только крикнуть первый. Побледнев, подняв руки, четвертый пятился назад. Чудовищно взвыла мать, опрокидывая ударной волной. Фактор неожиданности упущен. В перекате первый вытащил второй ствол, краем глаза отметил порядок на флангах. Второй сорвал парик и достал из-под балахона дробовик. Третий предпочитал работать по старинке. В его руках завертелись 2 длинных мачете. Мамка именинника кинулась, меняясь прямо в полете в грациозном нечеловеческом прыжке. Платье сорвалось, обнажая неровную чешую, мерзкие наросты. Глаза разъехались в стороны на вытягивающейся морде, пасть, полная острых зубов, распахнулась до предела. Он увернулся, в бочину твари врезались несколько молибденовых пуль. «Хрен тебя, не регенерация, паскуда!» Людей больше не осталось, зал кишел извивающимися мутирующими существами. Забарабанил трескучий бой выстрелов, в дыму мелькали оторванные клешни, когтистые лапы, уши, щупальца. Четвертый сжался в клубок на полу, ему на спину прыгнула зеленоватая химера с синими бантиками в остатках косичек. Первый сбил гадину ударом оранжевого ботинка, а третий разрубил пополам. «Ёб твою мать!» — крикнул первый, поливая пулями толпу проворных бестий. «Вставай и дерись!» «Да, хорошо!» Четвертый достал, наконец, из-под складок балакона краткоствольный автомат, зажмурившись, дал длинную очередь. «Ну хоть так, блять», — подумал первый. «Где Антошка?» — крикнул он второму. «На потолке!» И точно, кожистая перепончатая хрень быстро цеплялась за перекладины, собралась уже прыгнуть на них сверху. «Прикрой!» Он пустил сразу две очереди, но коварный упырь легко увернулся. Какой быстрый! Теперь понятен приказ валить его в первую очередь. Лихорадочно перезарядил пушки и огляделся. Сейчас добьют остатки тварей и вчетвером разберутся с этим Антошкой. В этот момент двери лифта разъехались, появилась та бабушка с песиком. Увидав побоище, выпустила собачку из рук, схватилась за голову и принялась орать. Орать и вырастать в размерах, выкидывая в стороны десятки щетинистых паучьих лапищ. Псина тоже метаморфировала, адский зверь облизнулся раздвоенным языком, от поганой слюны разъело ковровое покрытие. «Бля, как тогда? Я думал, мы всех перебили!» – простонал третий. «Да, это перебор!» – кивнул первый. «Принять адреналин!» Он хлопнул по рукаву, активируя инъектор с боевым веществом, который по старинке называли адреналином. Минута действия препарата отнимает полгода жизни, как говорили на инструктаже. Но это единственный способ превысить скорость реакции тварей. По телу прошла обжигающая волна, в ушах загудело, и все вокруг стало замедляться. Предоставив товарищам разбираться с дамой-собачкой, устремился за мелким говнюком. Мышцы трещали от резких движений, но пули взрывались все ближе от быстрого тельца. Как в замедленной съемке разлетелось панорамное стекло. Антошка обернулся через плечо, глумливо оскалился и сиганул вниз. «Если уйдет, это полный провал. Первый не мог допустить такого позора. Коптер!» Он все еще парил рядом, выкинув один пистолет, схватил жужжащую конструкцию одной рукой и направился следом. «Вот он, гаденыш!» Расправив кожистые перепонки, маленький мутант планировал, меняя траекторию в вечернем воздухе. Но в отсутствие опоры он уже не был столь скор. Первый стремительно догонял. Все-таки снижение приличное, в ускоренном восприятии он не мог оценить насколько. Поравнявшись с Антошкой, заглянул в недоуменные демонические глаза и с усмешкой нажал спуск. Менеджер Лена с 36-го этажа испуганно подпрыгнула, когда по окну шмякнули, разлетаясь отвратительные зеленые ошметки. Колени затрещали, но выдержали. Первый сморщился, перекатился, не забывая об инерции. Коптер вдребезги разбился рядом. Препарат еще действовал, и он заковылял к фургону, пока прохожие еще только начали оборачиваться. Возле машины стало отпускать, и тело скорчилось в знакомой поганой судороге. Рядом материализовался третий, через пару секунд четвертый. Они еще находились под адреналином, но уже тоже выпадали в привычный ход времени. Третий со стоном открыл машину и помог забраться ему. «А Паша?» Третий опустил взгляд. «Как?» – прорычал первый. «Разрыв сердца, скорее всего. Уже почти добили пса, когда Павел Сергеевич, упал». «Ты поступил по инструкции?» «Конечно». «Тогда поехали». «В цирк?» «Да, но сначала в лес», — сказал первый и саданул рукояткой по башке влезающего в фургон четвертого. Третий хмыкнул, но промолчал, протер портретик Юрия Никулина на торпеде и завел мотор. Также, ни слова не говоря, закурили. Промолчали, переглянувшись, когда раздался гулкий взрыв, выжигающий внутренности верхнего этажа бизнес-центра. Mm-hmm.